Мужчина читает газету и видит объявление. Предлагается ореховая спальня за бутылку водки. Мужчина быстро идет в магазин, покупает бутылку водки и приходит по адресу. Дверь открывает мужик в одних трусах, абсолютно пьяный. «Я по объявлению. Здесь продается ореховая спальня?» «Да, здесь. Проходи». Мужчина проходит в абсолютно пустую комнату, посреди которой стоит собачья будка. «А где же ореховая спальня?» «Орех, выходи! Я твою спальню продал!» Лежит мужик пьяный в грязи, мимо проходит женщина. «Сама свинья!» — говорит мужик. «Я же вам ничего не говорила!» «Зато подумала...» Пьяный едет в автобусе и громко говорит: «Сейчас буду блевать!» Все его уговаривают не блевать сейчас, а подождать до остановки. «Хорошо!» «Сосчитаю до 48 и наблюю». Все облегченно вздохнули, благо остановка близко. 6:48. Два алкаша ищут третьего. Идет негр. «Третьим будешь?» Тот не отказался, рядом стройка, пошли туда. К сторожу подходят и говорят: «Батя, дай стаканок». «Нальем?» Выпили, негр опьянел. Ну, куда деваться? Взяли его под руки и потащили. Сторож смотрел, смотрел и заорал вдогонку: «Ребята, стаканок попросили, я вам дал, но зачем же рубероид сперли?» В очередной раз муж приходит домой пьяный. Жена спрашивает: «До каких пор это будет продолжаться? Почему водку пьешь?» «Пью, потому что жидкая, была б твердая, хрызь бы». Однажды пьяный муж возвращается домой поздно. «Опять нализался», — возмущается жена. «Ты же говорил, что сегодня придешь трезвый и будешь любить меня». «Обязательно буду, только дай одну рюмку». Жена принесла рюмку, муж выпивает, задумывается. «Милая, чтобы любовь была горячее, мне надо выпить еще одну рюмочку». Жена в отчаянии выбегает на балкон и кричит: «Господи, есть ли в этом доме настоящие мужчины?» С первого этажа голос: «А что, есть выпить?» Мужчина каждый вечер берет по две рюмки коньяка по 50 грамм. На вопрос бармена: «Почему вы не берете сразу 100 грамм?» Он отвечает: «А у меня с другом уговор. Я пью за него и за себя». Однажды вечером мужчина попросил только 50 грамм. «С вашим другом что-то случилось?» «Нет, я бросил пить». Турист посетил озеро Лох-Несс в надежде увидеть знаменитое чудовище. «Когда змей обычно появляется?» — спросил он у гида. «Обычно после 5-го стакана». Новая глава. Телефонный разговор. «Позовите к телефону Васю». «Васи нет дома, а что ему передать?» «Передайте ему 3 рубля». «Будьте любезны, попросите к телефону Рабиновича». «Вам какого, старшего или младшего?» «Старшего. Они оба умерли». В 3 часа ночи раздается телефонный звонок. «Это баня?» «Это квартира», — кричит раздраженный хозяин. «А почему голый стоишь?» Ночью в 3 часа звонок по телефону. Заспанный голос: «Алло, скажите, это телефон 229-03-71. «Вы что, совсем с ума сошли? У меня вообще нет телефона!» Наркоман звонит приятелю: «Гоша дома?» «Гоша умер». Наркоман звонит опять: «Извините, я не понял, он что, за коноплей не поедет?» «Телефонный звонок среди ночи. Если вы сейчас же не выключите музыку, я вызову полицию». «Не нравится? Переселяйтесь на другую улицу». «А я вообще с другого района звоню».